Ну, пожалуй, поскольку есть еще совсем немного времени, любимая моя сказка из этих. Мудрый китаец Чжуан Цзы. Подзаголовок «Сказка без палева». Короче, значит, мудрый китаец Чжуан Цзы. Он, короче, тоже прикольные сказки рассказывал, но писать обламывался. Говорит, кому надо, пусть тот и записывает. И вот один умник не обломался, написал десяток сказок и зафигачил книжечку «10 сказок Чжуан Цзы». Тут все китайцы как прикололись, а один китайский император собирает свою администрацию и говорит: «Вот смотрите, партизаны, как надо работать». И еще говорит: «Ей-богу, знал бы я, где этот мужик тусуется, сразу бы его забрал все в администрацию, причем премьер-министром. А тебя, старый зануда», — это он премьер-министру говорит, «я тебя, короче, выгнал бы нафиг без выходного пособия. Вот так бы сразу взял и выгнал, ей-богу». После этого все министры начали своего премьера потихоньку задрачивать, типа того, будто Чжуан Цзы уже услыхал за все эти дела и срочно выехал в столицу. «Так что, коллега, приводи дела в порядок, скоро будешь их сдавать». А министр высадился в полный рост, поднял на ноги весь китайский ОМОН, патрули везде расставил, комендантский час ввел, типа как для борьбы с порядком. А сам дает секретные указания: отловить этого сраного писаку, носовать ему полные карманы полевые сразу под суд, чтобы мяпнуть не успел. И вот тогда Чжуан Цзы в натуре услышал за эти дела и пришел к министру прямо домой. Просто так обошел все посты и пришел. Пришел и в дверь позвонил. Открывает премьер дверь, а на пороге Чжуан Цзы стоит и говорит: «И что это ты, начальник, раскипишевался? Ну вот он я, Чжуан Цзы, сам к тебе пришел. Ты только подожди, за телефон не хватайся. Я тебе сейчас сказку расскажу за птицу Феникса. Короче, значит, птица Феникс. Офигенная такая птица. Не то, что как Боинг 747, а прям как летающая крепость. Или даже как если две летающие крепости одну на другую поставить и пару небоскребов сверху. Такая, значит, офигенная птица Феникс, и причем вся из огня. Огонь хавает, огнем серит, 1000 лет без остановки летает, потом на полчаса сядет, отдохнет, и снова 1000 лет летает со сверхзвуковой скоростью. А потом на полчаса сядет, отдохнет, и опять 1000 лет летает. Куда хочет, короче, туда и летает. Хочет в Африку — летит в Африку. Хочет на Луну — летит на Луну. Хочет в Париж — летит в Париж. Короче, куда хочет, туда и летит. А потом на полчаса сядет, отдохнет, ну и пофигу, где садится, где упадет, там и сядет. И вот садится она, короче, возле стрёмной мусорной кучи. Да. А на стрёмной мусорной куче сидит стрёмная ворона помойного цвета и долбёт своим клювом гнусную и вонючую дохлую крысу. И кайфует безразмерно, типа она первая эту крысу увидела, теперь ее всю схавает вместе с шерстью, говном и глистами, будет сытая до ужина. Такая вот счастливая ворона. И тут рядом с ней приземляется офигенная птица Феникс. Ворона головы не поворачивает, потому что от крысы оторваться не может. Чрезвычайно вкусная крыса, но она уже попой чувствует, что рядом приземлилось что-то большое и вредоносное. И надо, короче, принимать решение, надо как-то защищаться. И вот ворона становится на свою крысу обеими ногами, ставит все перья дыбом, делает страшную рожу и громко каркает: «Слышь ты! А ну вали с моего участка!» «Ну, короче, начальник, ты меня понял». А премьер говорит: «Я только не понял, кто же тогда с нас птица Феникс, а кто ворона?» А Чжуан Цзы отвечает: «А это без разницы. Птица Феникс — это птица Феникс. А ворона — это ворона. А ты, главное, не напрягайся и спи спокойно. Не нужна мне твоя крыса, понял?» И свалил куда-то, как сквозь попу провалился. Премьер тут же за телефон, охрану всю на ноги поднял, столицу 3 раза прочесал и, конечно, без понтов. Потому что птица Феникс — это птица Феникс. А ворона — это ворона, даже если очень большая и надутая. Спасибо!